Глава 102. Прекрасный сон. Кроваво-красный меч нанес сокрушительный удар по темному фиолетовому арбалету. Столкновение двух древних артефактов вызвало взрыв такой силы, что демонической энергией накрыло все вокруг. В одно мгновение по поверхности земли, как по разбитому зеркалу, поползли трещины. Деревья и трава вспыхнули и обратились в пепел, а небо разверзлась такими ужасными громом и молнией, что даже Сы-Ин попятилась от страха. Но арбалет остановил разящий меч. Волшебная арфа Чунь-Юй поспешно окутала своих подопечных защитной звуковой пленкой, уберегая от страшных последствий поединка двух парящих в предрассветном небе демонов, прирожденного и созданного с помощью печати, меняющей суть. Сусу беспомощно смотрела на то, как Гунье, получив мощный удар, тяжело рухнул вниз, и из его рта фонтаном хлынула кровь. Тантайцзинь, глядя на него сверху, спросил с холодным презрением: «Разве такой, как ты, достоин меча, рассекающего небо?» Но поверженный им противник даже не поднял головы. Арбалет прочно лег в правую руку Тантайцзиня, словно был сделан по ее размеру. От оружия исходили потоки темной энергии. Черное грозовое небо под этими двумя словно раскололось. Фигура в белом, взирающая с небес на распростертого на земле человека, выглядела устрашающе. В оружии богоборцев не было стрел, но стоило Тантайцзиню его поднять и направить на Гунье, как лук распрямился. Тетива освободилась, и сразу три неизвестно откуда взявшиеся черные стрелы полетели в цель. На лету каждая из них распалась еще на сотню. Бывший небожитель открыл свои глаза. Они сверкали ненавистью. В них больше не было света, лишь жажда убийства и кровавой мести. После потери человечности в его душе остались только жажда убийства и власти. Ему отдали все свои силы, древние колдуны Сы-Ин и Цзимин. Его признал хозяином меч, рассекающий небо. Разве может он, повелитель демонов, проиграть в сравнении к какому-то послушнику? Новообращенный сотворил заклинание, и летящие в него стрелы растворились в воздухе. Лицо его пылало от злобы, когда он, вскочив с земли, зычно крикнул: «Монстры всего мира, повинуйтесь мне!» И тотчас вокруг его меча закружились бесчисленные полупрозрачные тени. Тантайцзинь, склонив голову на бок, злобно скривил рот. От бешенства его глаза налились кровью, и он захохотал, как сумасшедший. «Ха-ха-ха-ха! Монстры всей земли!» Он разжал ладонь, и арбалет свободно повис в воздухе. Белые одежды истинного повелителя демонов рвал ветер. Он молча наблюдал за тем, как злых духов становилось все больше и больше, а затем, облизнув пересохшие от волнения губы, мысленно дал команду арбалету. Тот задрожал от нетерпения и с яростью выплюнул целый сноп сверкающих, словно кометы, стрел, каждая из которых пронзила танцующую в воздухе тень. Оружие кружилось вокруг своего хозяина, а тот, раскрыв ладони, жадно вбирал в них энергию поврежденных монстров. Сы-Ин обезумела от происходящего. «Неужели он может поглотить силу меча, рассекающего небо?» — в ужасе подумала она. Чон-Юй тревожно запела Сусу на ухо. «Моя госпожа, это нехорошо! Он хочет забрать меч себе!» Грозное оружие только что признало своим хозяином Гунье и призвало для него демонов со всего света. Но Тантайцзинь с помощью арбалета, убивающего богов, начал поглощать демоническую ци легендарного артефакта. Если это продолжится, меч перестанет слушаться Гунье и перейдет под контроль нового хозяина. Чунь-Юй вспомнила о том, что именно так и случилось во времена решающей битвы между богами и монстрами 10 000 лет назад. И, всполошившись, зазвенела тревожными струнами. «Госпожа, мы должны что-то сделать. Если он станет хозяином сразу двух демонических артефактов, то не сможет удержать жажду убийства и потеряет бессмертную душу». Сусу не нужно было говорить о последствиях. Она и без того прекрасно понимала, что меч, рассекающий небо, ни в коем случае не должен попасть в руки прирожденного повелителя демонов, своего настоящего хозяина. И вот двое бессмертных, поддавшись демоническому искушению, сошлись в смертельной схватке. Их бело-синяя одежда то переплеталась, то разлеталась в свете кровавой луны. Древние демонические артефакты питали их страстное желание убить друг друга. Гунье наносил удары мечом, а Тантайдзинь, используя ложе арбалета, парировал его удары. Наконец ему удалось ударить противника арбалетом в грудь, и тот, вскрикнув, упал ниц. Тысячи темных призраков сгрудились вокруг раненого повелителя, горестно вторя его стону. Тантайдзинь ринулся к нему с арбалетом, ставшим похожим на чудовище с человеческим лицом, намереваясь добить своего врага. В глазах молодого человека сверкали кровавые блики, а в голове настойчиво звучал один и тот же призыв: «Убей его! Убей его! Убей его!» Он прицелился и выстрелил. «Нет!» — закричала Яо Гуан. И в следующее мгновение стрелу сбила своим сияющим нефритовым корпусом волшебная арфа. Тантайдзинь поджал губы и в бешенстве уставился на хозяйку волшебного артефакта. Сусу предостерегающе подняла руки. «Не смей этого делать! Отойди, или ты умрешь!» — крикнул в ответ Тантайдзинь, сверкнув алыми зрачками. Чон Юй уже вернулась в руки своей хозяйки, и Сусу, упрямо сжав губы, не трогалась с места, готовясь дать ему отпор. Арбалет шипел и трясся в нетерпении в его руках. Воздух между ними стал густым и напряженным. Казалось, еще немного, и он взорвется. Почуяв неладное, Чун Юй немного разрядила накаленную до предела атмосферу, испустив тихий мажорный аккорд. Гнев, застилавший Сусу глаза, на мгновение отступил, и она увидела перед собой раненого человека, из последних сил удерживающего в руках взбесившее магическое оружие. Его пересохшие губы выдавали с обидой. «Как ты можешь так со мной? Я же защищаю тебя!» Почуяв его отчаяние, арбалет задрожал еще сильнее. В голове Тантайдзиня продолжал звучать его настойчивый голос. «Убей всех!» Но мужчина не мог оторвать взгляда от лица девушки. Еще секунда, и он упал бы к ее ногам с рыданием. Но тут, изнывающий от жажды убийства арбалет-чудовище, потерял терпение и с оглушительным треском выпустил стрелу. Сусу не поверила своим глазам. Он посмел в нее выстрелить. Чего еще ожидать от рожденного исчадием ада? Кончики ее пальцев засветились концентрированной энергией, и она провела ими по струнам волшебной арфы. И звуковая волна чистой гармонии полетела навстречу стреле, выпущенной из арбалета. Встретившись, светлая и темная энергия переплелись. Время словно застыло, забыв бежать вперед. Невидимая звуковая вибрация уплотнилась и, превратившись в белое сверкающее перо, пронзила грудь Тантайдзиня. Черная стрела остановилась, не долетев до плеча феи Ли. Девушка растерянно подняла глаза и прямо перед собой увидела кровавые зрачки Тантайдзиня. Его бледные пальцы крепко сжимали черную стрелу, которую он поймал в одном фене от ее тела. «Я проиграл», — прошептал он, улыбаясь сквозь брызнувшие слезы. Стрела в его руках распалась на мелкие щепки и, сгорев в пепле, черной струйкой стекла вниз. Увидев его несчастные глаза, Сусу лишилась дара речи. Сердце ее сжалось, будто его сдавили в стальной горсти, а пальцы задрожали на ставших вдруг холодными струнах Конхуа. Почему он позволил себя ранить? Злобный взгляд Сыин замерцал, поверженный Гунье поднял с земли меч, рассекающий небо. «Сусу, берегись!» — взвизгнула Яо Гуан. Конхуа вырвалась из рук феи и успела блокировать удар клинка, но силы были неравными, и с громким звоном арфу отбросила прочь. Ее сияние померкло, и, вернувшись в состояние подвески, она безвольно повисла на шее феи. Яо Гуан зажмурилась от страха, но тут в предрассветных сумерках полыхнула зорница. Когда в следующий миг почти ослепленная вспышкой девушка открыла глаза, ни Сусу, ни Тантайдзиня рядом уже не было. Ночь красной луны завершилась. Время беснования демонов иссякло. Край неба окрасился розовым, и Сиин сделала несколько шагов, собираясь сбежать, но, оглянувшись на восходящее солнце, вернулась и помогла тяжело раненому Гунье подняться на ноги. Яркое сияние зари серпантином заструилось вниз, и рядом с Яо Гуан материализовалась белая фигура. «Владыка!» — чуть не плача кинулась к нему фея. Рядом появилось еще несколько фигур. Это старейшины Ханьяна явились на помощь своим послушникам. Они разглядывали обугленную землю, покрытую трещинами, и хмуро качали головами. Тан Тайцзинь крепко держал Сусу в своих объятиях. Они оба оказались в узкой темной щели вне времени и пространства. Девушка потеряла сознание, и ее поникшая голова покоилась на его груди. Сам он тоже был оглушен перемещением, но отчаянно прижимал ее к себе. Кровь из раны на груди пропитала его белые одежды и испачкала платье Сусу. Арбалет-убийца шевельнулся, собираясь воспользоваться беспамятством своего хозяина и прикончить ненавистную фею, но неведомая сила отбросила его, защитив девушку. Тан Тайцзинь получил смертельное ранение в грудь, но демоническая ци, отнятая у древнего меча, помогла ему выжить. Арбалет уже летал рядом, залечивая и питая раны своего господина, накопленной темной силой. Он только что поглотил бесчисленное количество злых духов, призванных артефактом владыки демонов, но окончательной метаморфозы с ними пока не случилось. В узком пространстве щели арбалет принялся выпускать поглощенных монстров и добивать их, высасывая энергию. Демоны тщетно пытались спастись, оглашая пространство горестными воплями и жалобными стонами. Тан Тайцзинь открыл глаза. Плечам и спине было тесно и холодно, но руки и грудь согревало теплое девичье тело. Он опустил голову и засмотрелся на ее прекрасное лицо. Крики погибающих демонов звенели в ушах. Он вспомнил, как подхватил фею на руки и перенесся сюда. Он не победил Гунье и не отнял у него меч, зато украл самый драгоценный трофей — Ли Сусу. Он наклонился и прижался холодными губами к ее теплой, мягкой щеке. Ее дыхание было ровным и чистым, она спала. Он тоже закрыл глаза, и на него сошло такое умиротворение, которого он не ощущал больше 500 лет. Он просто смотрел на любимое лицо, обнимая ее тело, подобно тому, как лиана обвивает стеблями свою опору. Он понятия не имел, что делать дальше. Вернуться в секту Сяо Яо, будучи хозяином арбалета, убивающего богов, невозможно. Дело даже не в том, что он не может объяснить, когда и при каких обстоятельствах стал обладателем этого артефакта. Просто мир бессмертных больше не для него. Зрачки его постепенно из красных стали черными. Сидя в этой грязной щели, он ощущал себя мышью, загнанной в сточную канаву, и все яснее понимал всю безысходность своей ситуации. Единственный свет и отрада его жизни тихо спала на его руках. Сусу тоже приняла на себя часть разящей силы демонического меча, и поэтому так долго оставалась в беспамятстве. Но вот по ее лицу, как по воде, пробежала рябь, веки дрогнули, и нежный рот приоткрылся. Фея просыпалась. Тан Тайцзинь легко коснулся пальцем ее переносицы, и девушка вновь затихла, и он еще крепче прижал ее к своей груди, как молитву повторяя про себя. «Не покидай меня, я не могу без тебя». До его слуха донеслись отчаянные мольбы демонов, уничтожаемых арбалетом. «Повелитель, отпусти нас! Повелитель, пощади!» Он недоуменно подумал, почему они называют меня повелителем. Вдруг из складок его одежды выкатилась маленькая бусина, мерцая тусклым светом. Он нахмурился и хотел стереть ее в пыль, но его остановил испуганный голос. «Владыка, это бусина тысячи лиц! Если вы отпустите меня, я сотворю для вас чудесный сон!» Тан Тайцзинь присмотрелся и еле разглядел прячущегося в тени монстра. Тот, уворачиваясь от арбалета, подобрался к молодому человеку и заговорил, прерывающимся от подобострастия голосом. «Господин, это же я, демон кошмара. 500 лет назад вы отняли у меня духовное ядро, и с тех пор я всего лишь темная тень. Умоляю, отдайте мне бусину тысячи лиц, и я погружу вас в волшебный сон, в котором вы и эта прекрасная фея будете вместе». Тантайцзинь уставился на него холодным взглядом. «Умоляю, умоляю!» — запричитал с нетерпением монстр. Тантайцзинь в смятении уткнулся лицом в тонкую девичью шею и хрипло пробормотал. «Невозможно! Невозможно! Что же мне делать? Почему ты всегда так ко мне жестока?»